На основании наших бесед на тему ученичества мы можем сделать следующий вывод. С самого первого дня, когда вы принимаете Господа Иисуса Христа как Спасителя, вы вступаете в духовную войну. Ваш враг – дьявол, и он сделает все возможное, чтобы обезоруживать вас, вселить в вас сомнения, добиться вашего поражения. Помните о его уловках и полагайтесь на Бога в деле победы над врагом. Если вы принимаете Писание как Божье откровение, а не как просто собрание человеческих умозаключений о Боге, вы не можете отрицать реальности дьявола. Сатана не стал сатаною в результате постепенного развития его личности. Он существовал и действовал, начиная от первых и кончая последними книгами Божьего Откровения. О его реальности говорят семь книг Ветхого Завета: Бытие, Иова, Псалмы, Первопролепоминон, Исаия, Иезекииля, Захарии. Почти каждый автор новозаветных писаний подтверждает реальность существования и деятельности дьявола. В 25 из 29 отрывков из Евангелий, в которых говорится о сатане, речь исходит из уст самого Господа. В некоторых из этих отрывков не может быть сомнений в том, что в своих проповедях Христос сознательно учитывал невежество толпы относительно ложных представлений о сатане. Сатана принадлежит к рангу ангелов, называемых херувимами, Иезекииль 28:14. Он был, очевидно, самым высоким по положению среди всех других сотворенных Богом ангелов. Его можно было бы назвать архангелом падших ангелов. Даже теперь, будучи сам падшим ангелом, он сохранил значительную власть и силу. Поэтому он называется в Писании Богом века сего и князем, господствующим в воздухе. 2 Коринфянам 4:4, Ефесянам 2:2. Он подотчетен Богу, и в конечном итоге его ожидает окончательная гибель. Тогда Христос скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». От Матфея 25:41. Для многих людей сегодня трудно поверить в дьявола как в реально существующую личность. И даже христиане, которые верят в его существование, часто не осознают того, что они каждый день участвуют в духовной войне из-за происков сатаны, направленных против них. Цель сатаны – помешать исполнению Божьей воли в их жизни и, если возможно, вообще уничтожить эту цель. Еще до того, как сатана начал свои атаки на верующих во Христа, он объявил войну Богу и Христу. Доктор Рейри в своей книге «Основы теологии» заявляет: «Вражда между сатаной и Христом была впервые предсказана после греха, совершенного Адамом и Евою» Бытие 3:15, а обмен ударами произошел у креста. Там, согласно Библии, Христос одержал победу над своим главным врагом раз и навсегда. Колоссянам 2:15. От рождения и до смерти Христа сатана делал все возможное, чтобы помешать Христу исполнить его миссию на земле — умереть за грехи мира. Но главной его атакой до креста было искушение и испытание Христа с разрешения Бога в пустыне. Вся его цель состояла в том, чтобы не позволить Иисусу взойти на крест, заставить его обратиться на более легкий путь, предоставленный ему сатаной, сделать Иисуса своим подданным и таким образом расстроить Божий план по спасению человечества. Но Иисус вышел из этого испытания победителем и взошел на Голгофский крест. В своей книге «Призваны и преданы» Дэвид Уотсон пишет следующее. «У ангела зла есть ряд хорошо проверенных маневров, которые нам, христианским ученикам, необходимо знать и понимать. Сначала сатана старается уничтожить плоды Божьей работы с помощью откровенного гонения или с помощью нападок на тело, разум и дух христианина. Апостол Петр предостерегает верующих: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». 1 Петра 5, 8, 9. Сатана всегда готов обвинить Божьих людей, и поэтому Библия называет его клеветником на братьев. Стоит верующему споткнуться и совершить грех, сатана тут же старается его дискредитировать и нашептать ему, что он потерял свое спасение. Но у детей Божьих есть Божье обетование, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Павел говорит нам, что мы, как ученики Господа, должны следить за своим поведением с тем, чтобы не давать повода для обвинений и не дискредитировать ни имени Христа, ни Слова Божьего, дабы не было худы на имя Божье и учение. 1 Тимофею 6:1. Сатана постоянно пытается добиться поражения Божьих людей с помощью различных искушений. Недаром его зовут искусителем. Он станет убеждать нас, что у нас нет необходимости пожертвовать всем, что мы можем сидеть как бы на двух стульях сразу, наполовину в мире и наполовину в церкви. Последовав таковому совету, верующий упустит радость истинного ученичества со всеми его трудностями, испытаниями и благословениями. Его жизнь станет практически неотличимой от жизни неверующего. Это будет большим уроном для дела христианского свидетельства и поражением для Христова посланника. Апостол Иоанн пишет, что весь мир лежит во зле, и верующий, заигрывающий с миром, дает место сатане в своей жизни. И он также напоминает нам, кто любит мир, в том нет любви отчей. 1 Иоанна 2:15. Больше всего информации и предостережений относительно сатаны оставил нам апостол Павел. И он сказал нам духом, что мы должны делать, чтобы одержать победу в духовной битве с нашим врагом. Павел ясно показал, как мы видели в начале нашего занятия, что каждый верующий является мишенью для сатанинских атак, и поэтому Бог наделил верующих как оборонительным, так и наступательным оружием, чтобы мы могли сражаться против нашего врага. Павел заявляет по этому поводу: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:11-12. Христос одержал для нас победу. И теперь мы должны противостоять дьяволу и отразить все его атаки. Как сказал Петр, мы должны противиться сатане. Когда он посылает нам злое, мы должны думать о добром. И таким образом зло будет поглощено добром. Мы призваны быть добрыми воинами Господа Иисуса Христа. Павел напоминает нам, что нам не безизвестны его, то есть сатаны, умыслы. 2 Коринфянам 2 глава 11 стих. И поэтому мы должны быть бдительны. В то же самое время мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, ибо в нем мы найдем силу и победу.